Глава 14. Мариса Саргон. Мы заселились в отель чуть в стороне от центра города, вдали от ярмарки и шума. Насколько мне было известно, в городе стояла только одна большая гостиница, предназначенная для драконов. Остальные были лишь маленькими постоялыми дворами. Оказалось, я слишком мало знала про этот город. Отель «К звездам» расположился в ничем не примечательном районе, который выглядел как обычный жилой квартал с чередой серых четырехэтажных зданий. Кирпич домов покрылся копотью, изо всех труб поднимались дорожки дыма, топили здесь по-простому, на дровах и углях. Небольшие металлические вывески приглашали зайти в крошечный магазинчик, к швее или пропустить бокальчик в маленьком местечковом баре. Так и вывеска отеля была маленькой и неприметной, словно внутри находилась не просторная гостиница, а маленький захудалый гостевой дом семейного типа. Однако стоило нам войти внутрь, как нас встретил большой, ярко освещенный холл, выполненный в самом современном стиле. Непривычная к подобной обстановке, я даже невольно открыла рот в изумлении. На полу лежали толстые ковры, в воздухе пахло ванилью и воскуренной смолой, а у камина в дальнем углу кто-то тихо мурлыкал под нос знакомую зимнюю мелодию, покачиваясь в кресле-качалке с газетой в руках. «Добро пожаловать в отель «К звездам»!» Поприветствовала нас девушка за стойкой, как только мы приблизились. Кай положил перед ней 10 золотых и с улыбкой попросил. «Нам бы скромный номер на двоих, вдали от чужих глаз и ушей». Это была кодовая фраза, которой нас научил Этрейн. Она означала, что нам нужен не только неприметный номер с пологом тишины, где никто случайно нас не заметит и не услышит, но и полная конфиденциальность. Даже не спрашивая наших имен, видимо, чтобы не было возможности никому их сообщить, девушка забрала монеты и выдала нам ключи. «Они действительны до полудня завтрашнего дня». «Этого более чем достаточно», — обаятельно улыбнулся Кай, и девушка, зардевшись, улыбнулась в ответ. Она на мгновение опустила глаза, а потом бросила короткий взгляд на Кая, который ей подмигнул. Что это было? Как только мы отошли от нее на достаточное расстояние, я требовательно дернула дракона за рукав и заглянула в наглые, довольные глаза. «Ты о чем?» Он вскинул брови. «Просто номер оплатил». И потряс передо мной ключами. На его пальце, каждый на отдельном кольце, висели и звонко бренчали 2 довольно крупных ключа. «Я об этом!» – прошипела я и изобразила его подмигивание. «Что, нервный тик?» «А в чем проблема?» – делано изумился он. «Или постой-ка?» «Да, конечно, ты снова ревнуешь!» «Снова?» Еще больше возмутилась я. «Да чтоб ты знал, я вообще никогда тебя не ревновала. Чтобы ревновать, нужно, чтобы между нами вообще что-то было». «Да-да, и когда я Ливию унес из бального зала, ты тоже совершенно не ревновала. Ни капельки». Я фыркнула и ускорила шаг, выискивая взглядом номер, который соответствовал указанному на ключах. Скоро мы оказались в комнате. Она была небольшой, скромной, но довольно уютной. На полу был расстелен теплый ковер, в стене встроен маленький каминчик, который можно было затопить заранее подготовленными дровами в углу. Однако, оказавшись внутри, я замерла на месте. Мой взгляд оказался прикован к кровати. К одной, единственной двухместной кровати. «Что это?» Я медленно обернулась к Каю. «Что опять?» Он снял сапоги и поднял взгляд. «Про что ты на этот раз?» «Кровать. Почему она одна? Хотя ты попросил двухместный номер». «Двухместный номер, который заказала молодая пара драконов, да еще с предустановленным пологом тишины». Кай скользнул руками по моей талии, пробравшись ими под расстегнутое пальто. «Думаю, она решила, что мы собираемся провести ночь так, что могли бы помешать соседям». Он опустил голову, опалив своим дыханием мою шею, и я, сделав судорожный вдох, отступила. «Ты что делаешь?» Он лукаво улыбнулся и сделал шаг назад, опершись спиной о маленькую полочку, куда положил ключи. Скрестил руки на груди и поинтересовался. «Что я делаю?» Я подошла, схватила его за отворот рубашки и потянула на себя, процедив. «Испытываешь мое терпение. Я вообще-то тоже дракон и тоже на многое способна». «Ты мне угрожаешь или возбуждаешь?» Мы были так близко, что я чувствовала каждую нотку его аромата. Сердце ускорилось, отбивая неровный ритм. И я едва сдерживалась, чтобы самой не потянуть его на большую, зовущую кровать. С трудом взяв себя в руки, я отпустила его и отошла к шкафу, на ходу снимая пальто. И когда уже почти повесила его, Кай снова обнял меня, на этот раз со спины. Его ладонь скользнула по моей груди, вызвав отчаянную дрожь во всем моем теле. И над самым ухом раздался его шепот. «Если все пройдет хорошо, сегодня я не оставлю тебя в покое». «Сначала узнаем, как все пройдет», — как могла сухо сказала я. «И если ничего не выйдет, спать будешь на коврике». «Как скажете, госпожа». Проговорил он, едва ощутимо коснувшись губами краешка моего уха. «И с каких это пор я начала тебе попустительствовать?» Сощурилась я, вывернувшись из его рук. Он только самодовольно улыбнулся. «Между нами всегда была какая-то связь. Ты не замечала?» «Еще чего». «А вот меня ты зацепила с первого взгляда, еще на том балу». «Мне нужно отлучиться», — выпалила я и вышла из комнаты, после чего быстрым шагом пошла по коридору, пока не повернула за угол, где остановилась в небольшом закуточке с креслом у окна. Только там удалось выдохнуть. Прислонившись спиной к стене, я смотрела на падающий за окном снег. Стекло было покрыто морозными узорами по краям. Но темные, освещенные желтыми огнями улицы, просматривались даже сквозь слой изморози. Приложив ладонь к груди, я почувствовала, как сильно и быстро бьется под нею сердце. «Великая богиня, но почему я такая глупая?» — прошептала я и перевела дыхание. Одной праматери было ведомо, как мне хотелось избавиться от злосчастного браслета, выпустить на волю все то, что копилось в душе годами. И когда Кай начинал так говорить, у меня внутри поднимался настоящий шторм. Я невольно вспоминала его на турнире. Холодный сосредоточенный взгляд, отрешенное выражение лица, собранное тело. Он весь стал сосредоточением силы, ловкости и скорости, словно забыл о существовании мира вокруг. Казалось, для него существовал тогда только соперник. И Кай был готов погибнуть ради этой победы. И это было чертовски сексуально. Я похлопала себя по щекам, приводя в чувство. Как бы то ни было, я не собиралась демонстрировать ему то, насколько он был мне не безразличен. Он не чувствовал моего запаха, но мог увидеть румянец, услышать биение сердца. Пришлось убежать и дать себе время успокоиться. Когда, спустя несколько минут, я вернулась, за внутренней дверью номера слышался шум воды. Должно быть, Кай принимал душ. Во время боя, будучи одетым в зимнюю одежду, даже без плаща поверх, он вспотел. И сейчас я могла почувствовать его запах на свитере, который Кай оставил на кровати. Я подошла к ней, взяла в руки мягкую вязаную вещь и поднесла к лицу, медленно втянула его запах. Это был он. Тот тонкий, терпкий шлейф, который я улавливала, когда Кай проходил мимо после тренировок, направляясь к ближайшей душевой. Он всегда так торопился смыть с себя этот запах, пытаясь быть идеальным. Но все девчонки сходили с ума, улавливая распространяющиеся от него феромоны. Даже Отлив, которая утверждала, что Кай ей не интересен, чувствовался легкий аромат заинтересованности, и ее взгляд скользил за ним следом, даже если сама она не замечала этого. Я замечала все, каждый взгляд, направленный на Кая, каждый шепот, каждый слух. Он вышел с полотенцем, повязанным на бедра. Волосы были мокрыми и растрепанными, а под носом виднелась капелька крови. Я подошла, глядя прямо на нее, и Кай, отследив направление моего взгляда, задрал голову. «Бездна! Опять!» — проговорил он и шмыгнул. «Сейчас пройдет». «Тебе не нужна помощь?» «Нет, так иногда бывает. В одном из боев пропустил удар. Скоро пройдет». «Значит, ты все-таки не идеальный», — улыбнулась я. «Еще какой идеальный! Я ведь победил!» «Победил!» — согласилась я и, обогнув Кая, тоже закрылась в душевой. В этом был двойной смысл. Во-первых, мне было слишком жарко весь день ходить в пальто, и хотелось смыть с себя не только пот, но и запах чужой одежды. А во-вторых, оставаться с Каем наедине в номере с пологом тишины было чем-то за гранью. Я не знала, как скоро и кто сорвется, но это определенно должно было вот-вот произойти. «Бездна!» — выдохнула я, стянув с себя платье и оставшись в одном белье, включила воду, плеснув себе на лицо. Когда Кай появился в одном полотенце, я едва могла контролировать ритм собственного дыхания. Его тело было стройным и крепким, с симметричным, правильным рельефом мышц, но не угрожающе массивным. Мокрые волосы и ресницы придавали ему особенно драматический глубокий вид, а капля крови завершала образ, вызывая не только желание помочь, но и страстное стремление прижаться всем телом, почувствовать тепло его кожи, упругость его. Я решительно избавилась от остатков одежды, включила холодную воду и встала под тугие струи, надеясь немного остыть. Ничего не помогало. Пламя внутри меня уже разгорелось, и я чувствовала возбужденное рычание глубоко внутри. Браслет реагировал на каждую мысль, отзываясь потоками электричества, заставляя меня содрогаться, но это только усиливало желание. С трудом справившись с собой, я вышла из закутка с душем, высушилась небольшим потоком магии и критически осмотрела себя в зеркало. Длинные рыжие волосы, которые я прятала под одеждой во время нашей поездки, сейчас волнами струились по телу, падая на грудь и прикрывая соски. Мне стало интересно, что сделает Кай, если я выйду прямо так в номер? Любопытство так сильно охватило меня, что я, не дав себе времени передумать, решительно распахнула дверь и замерла в дверном проеме, глядя на застывшего посреди комнаты дракона. И это был не Кай.